Глава 35. Дуэль по сценарию Дикого Запада, которую я затеял с черным человеком, вероятно, всколыхнула весь квартал. Стоило ожидать массовой истерии и обвальных звонков в полицейские участки. Я отпрянул от окна, увидев, что мой силуэт привлекает внимание не только чаек и голубей, но и окрестных стариков, которые, как известно всем сыщикам, являются самыми лучшими и надежными свидетелями, поскольку всегда все видят и знают. Пока не наехала полиция, и юркие инспектора не закидали меня бессмысленными вопросами, я решил исследовать логово Виталия Щекловицкого. Но сперва стоило поставить в известность консьержа о поспешном отбытии жильца из дома и вызвать с вахты сотрудников правоохранительных органов. Безусловно, это уже сделано, но из толпы выделяться не следует. Помимо всего прочего, меня интересовала маска обезьяны, брошенная черным при поспешном отступлении. Прихрамывая, я вышел из квартиры, поставил между дверями стул, чтобы не захлопнулись, и стал медленно спускаться по ступенькам. Маска валялась на лестничном пролете между третьим и вторым этажом. Подняв ее, внимательно осмотрел морду обезьяны снаружи и внутри. Не обнаружив ничего достойного внимания, бросил обратно. Нехорошо расхищать вещественные доказательства. А то потом не поверит, что я не видел лица черного. Имело смысл позвонить Григорию Леснику и сообщить ему о сложившемся положении. Он наверняка может сделать так, чтобы лишних вопросов к частному детективу Дагу Туровскому не появилось. Согласится ли лесник помочь? Вот в чем вопрос. Впрочем, я знал, чем заинтересовать инспектора. У меня было, что ему предложить в обмен. И тут я наткнулся на старика-консьержа. Он висел на окошечке будки. Пуля разнесла ему голову. Труп черный, уходя, зачистил концы, не оставив свидетеля, который мог бы его опознать. Но зачем? Если черный был Виталием Щекловицким, то никакого смысла в его действиях я не видел. Поплелся назад в квартиру, достав сотовый, набрал телефон лесника и рассказал ему, в какую историю умудрился вляпаться. Пришлось прибегнуть к уговорам. Пообещал, что инспектор первым из всех узнает фамилию убийцы Городишек и Троя. Предложение лесника устроило. Он посоветовал мне не дергаться и ждать приезда криминальной полиции, а сам занялся улаживанием моей проблемы с нужными людьми. Я вошел в квартиру Щекловицкого и, пользуясь случаем, приступил к методическим поискам. Сложность заключалась в том, что я не знал, что ищу. Обследовал гостиную и столовую, только посуду и мебель. В спальне царил хаос, в котором тоже не обнаружилось ничего занимательного. Остались еще две комнаты, куда я пока не заглядывал. Направился к двери одной из них, но вдруг заметил на стене фотографию массивной металлической рамки. На ней смеющийся Трой Епифанов стоял в обнимку с незнакомым мне мужчиной. По всей видимости, это и есть Виталий Щекловицкий. Я снял снимок со стены и вгляделся в лицо дантиста. Ничем не примечательный облик. Хрупкий мужчина с черной окладистой бородой, глаза острые, нос чуть кривой. То ли травму в детстве получил, лазая по деревьям, то ли боксом увлекался в подростковом возрасте. Оставив фотографию на столе, отправился продолжать обыск. Судя по всему, я оказался в библиотеке Щекловицкого. Внимание сразу привлекло большое светлое пятно, выделявшееся в царившем полумраке на фоне массивного письменного стола из мореного дуба. Стол был явно антикварным, впрочем, как и все, что находилось в этой комнате. Я щелкнул выключателем. На свет Божий явились книжные стеллажи, уставленные трудами по медицине, стоматологии и пластической хирургии. А светлым пятном оказалась простыня, накинутая на вытянутый вверх предмет. То есть, конечно же, не совсем предмет. Я приблизился и сдернул простыню. Она скрывала тело мужчины в строгом костюме со стекленевшими глазами и с дыркой во лбу. Он был мне знаком. Только что я рассматривал его на фотографии. Да, передо мной сидел собственной мертвой персоной Виталий Щекловицкий, дантист покойного Троя Епифанова. От неожиданности я присел на краешек стула, в котором совсем недавно мог сидеть убийца. Итак, Щекловицкий мертв. Кто же тогда мой черный человек? Понятно теперь, почему он убил консьержа. Полиция разложила бы перед стариком веер фотографий, и тот ткнул бы пальцем в нужную. Второе – это кто-то из своих. Раз черный скрывал лицо и от меня, Значит, оно мне знакомо. Стараясь не касаться тела, осмотрел кабинет. Ничего. Разбросанные по столу бумаги, раскрытые книги. Дантист был чем-то занят, когда пришел роковой посетитель. На полу под столом стояла початая бутылка виски. Виталий, видать, любил наподдать за работой. Среди бумаг я нашел страничку, на которой витиеватыми буквами было выведено. В.С. Что скрывают эти буквы, задумался я, чувствуя, что ответ очень важен. Возможно, кое-что прояснится из последних трагических событий. Это писал Щекловицкий, видно, крепко о чем-то задумавшись. Писал бессознательно, обдумывая какую-то мысль, которая не давала ему покоя. В самом низу странички карандашом были написаны какие-то цифры, восьмизначный номер. Понимая, что, совершая преступление, я свернул страницу и спрятал ее в карман, предполагая на досуге поломать над ней голову. Я вышел из кабинета и был тут же сбит с ног. Упав на пол, попытался увернуться, но в мою голову уперлось дуло автомата. «Вы имеете право не отвечать на вопросы!» – забухтел над ухом чей-то голос. Из положения лежа я мог сколько угодно рассматривать тяжелые спецботинки. Боковым зрением видел также несколько фигур в голубых полицейских костюмах, замерших в дверном проеме. Похоже, попал под группу захвата. Я частный детектив. Моя попытка воззвать к разуму навалившегося сверху оперативника, который, тяжело дыша, словно кобель на случке, старался одеть мои руки за спиной в браслеты, успеха не имел. «Все вы так говорите», – отмахнулся его коллега, закончив читать шаблонную речь о моих правах. «Я Даг Туровский. Это я позвонил в полицию». Оперативник, наконец, застегнул браслеты. Меня подняли на ноги и усадили на стул. Больше ничего сделать никто не успел. В квартиру Щекловицкого вошли трое мужчин в штатском, козырнули красными книжицами в лицо командиру группы захвата и осведомились у моего пленителя. «Кто это?» «Говорит, что детектив», – испуганно ответил оперативник. «Вы Даг Туровский?» – обратился ко мне человек в штатском. «Именно так. Нас предупредили о вас. Освободите его», – распорядился он. «Меня зовут Игнат Кореевский. Я инспектор криминальной полиции Центрального района». Он протянул мне руку. Освобожденный из железных объятий, я ответил на его рукопожатие. «Григорий Лесник рассказал мне о вашем следствии, а также о рекомендации». Глаза Киреевского демонстративно закатились вверх, указывая на высокое положение неназываемой персоны. «Во всем вам помогать. Могу вас заверить, что мне такой расклад не нравится. Максимум, что я могу для вас сделать, это не мурыжить до вечера в участке. Но на ряд вопросов вам придется ответить». «Вот так всегда. Хочет человек сделать доброе дело, а получается наоборот. Имею в виду государя, императора Петра IV, которому я умудрился спасти жизнь». «Разрешите позвонить компаньону, чтобы не волновался?» – спросил я. «Конечно! И учтите, мы вас не задерживаем!» – ухмыльнулся Кореевский. «В кабинете тело», – предупредил я, доставая из пиджака трубку. Набрал номер кубинца. «Давно тебя не слышал!» – раздался голос изрядно захмелевшего напарника. «Я тебя тоже. Как проходят поминки?» «Все уже напились! Всем уже хорошо!» «Собирался я отчалить, да вспомнил, что ты забрал икар. Придется такси вызывать. Ты, кстати, скоро освободишься? Поймал своего драпуна». «Он ушел», — сообщил я. «Освобожусь, как только полиция отпустит. Я на квартире у дантиста трое. Тут два жмурика». «Женьке Постигайло позвонить?» — поинтересовался кубинец. «Думаю, что не стоит. Адвокат мне, наверное, не понадобится. Справлюсь сам. Все, конец связи. Встретимся дома». Однако прибывшие спецы по криминалу не горели желанием быстро со мной разобраться и отпустить домой. Я снова оседлал свой стул и стал ждать, когда дойдет черед и до меня. В комнате появился один из оперативников, выглядевший ужасно довольным, словно с первого захода раскрыл преступление, совершенное в этих стенах. «Вызывайте пожарных, там катерок горит!» – доложил он. Инспектор Кореевский поднял трубку городского телефона. «А меня прошиб озноб! Это ведь мой катер горит! Мой икар! Потому что хозяин, разгильдяй, увлеченный погоней, забыл выключить электрический чайник. По инструкции, последний должен был отрубиться через какое-то время сам. Видать, мой агрегат оказался особенным, горел до последнего». Я, должно, побледнел, потому что ближайший полицейский предложил мне воды. «Сильно горит?» – спросил я дрожащим голосом. «Да не! Если б найти хозяина, своими силами потушили бы!» – отозвался оперативник. «Я хозяин!» Повисла тишина.